Глава 57. Минадора ждала вечера. Она волновалась, нервно теребила выбившийся из прически локон, перебрала весь свой гардероб, но все в нем казалось не тем. Теперь в ее глазах цветастые платья выглядели вызывающе и безвкусно. Девушка искренне недоумевала, как ей вообще могло прийти в голову, что это красиво. Матушка ни разу не зашла к ней, демонстрируя свое недовольство. Она даже не послала за дочерью служанку, когда Минадора не спустилась к завтраку. Но девушке было все равно. Все ее мысли занимал напористый сыщик, не побоявшийся забраться в окно. Минадора вспоминала его лицо с полными губами и краснела, млея от предчувствия какого-то призрачного счастья. Господь услышал ее, а то, что он следил за Еленой, могло быть простым недоразумением. Ведь если его отпустил князь Ристави, значит, ни в чем он не виноват. Разобрались и забыли. На обед девушка тоже не пошла, лишь попросила служанку, чтобы та принесла воды и вареное яичко. Минадора не собиралась отступать от намеченных планов, да и не лезла ничего от волнения, которое терзало ее девичью душу. Когда время стало приближаться к 7, девушка надела самое простое платье, заплела косу и накинула на плечи шаль. Осталось незамеченной выбраться из дома. Она прошлась по комнатам, вежливо поздоровалась с матушкой, пьющей чай в гостиной, после чего присела рядом с ней. «Может, помириться нам надобно?» «Чего мне с тобой мириться?» — проворчала Степанида Пантелеймоновна. «Батюшка приедет, с ним и веди разговоры. Хочешь, кайся, хочешь, припирайся, я лезть не стану. Ежели ты мать не слушаешь, на родительские наказы плюешь, то и беседовать нам с тобой не о чем». «Что ж, хорошо. Так да и так». Минадора встала и направилась к двери. «К себе пойду». «Ты это, подготовилась бы. Я посыльного к Василию Гавриловичу отправила. Передала ему письмецо. Пускай дела свои бросает и домой едет, пока поздно не стало». Минадора на секунду замерла, ошарашенная заявлением матери. «Если отец домой вернется, то ей точно не сдобровать». Она ничего не ответила и покинула гостиную, не обернувшись на Степаниду Пантелеймоновну. Девушке не хотелось видеть довольное лицо матушки, которая решила взяться за дочь со всей силой своей родительской любви. Она взяла корзинку и, выйдя из дома, не спеша пошла к калитке. «Минадора Васильевна, а куда это вы?» К ней подошла служанка, держа за шею жирного гуся. «Матушка с вами разве не пойдет?» «В пекарню я», — холодно ответила купеческая дочь, недовольно поджав губы. «Уж очень мне пирогов с маком охота. Вас-то не допросишься, чтобы испекли». «Так сказали бы, барышня», — обиженно протянула служанка. «Разве мы бы для вас пирогов не затеяли?» «Вот и затейте на завтра с ягодами», — отрезала Минадора. «А сегодня я из пекарни пирогов поем». Она хлопнула калиткой и медленно пошла по улице, гордо приподняв голову. Но как только девушка зашла за угол дома, куда и делась ее показная неспешность? Минадора оглянулась, подобрала юбки, после чего помчалась в сторону пруда, благодаря Богу, что все получилось. Бесстрашный кавалер уже ждал ее под густыми косами большой ивы. Увидев Минадору, Жариков заволновался, шагнул ей навстречу, но девушка толкнула его обратно. «Не приведи Господь, увидит кто!» «Да-да, я понимаю вашу осторожность», — закивал мужчина и тут же обиженно добавил. «Вот только я ведь с серьезными намерениями. Или вы не верите мне?» «С серьезными намерениями сразу к родителям идут, а не в кустах разглагольствуют», — язвительно произнесла Минадора. «Вы зачем меня позвали?» Сыщик растерялся, его щеки вспыхнули, выдавая крайнюю степень смущения. «Вы, конечно, правы, Минадора Васильевна. Нехорошо это, не подумал я. Что ж, тогда мне придется нанести визит и поговорить с вашим батюшкой». Девушка почувствовала, как у нее перехватило дыхание. «Неужели? Случилось! Случилось, Господи!» «И зачем вам мой батюшка?» — кокетливо поинтересовалась она. «Буду просить вашей руки. Я как увидел вас, так и загорелся тем самым пламенем, которое во все времена опаляет сердца влюбленных», — выдохнул сыщик, осторожно беря Минадору за руки. «Вы согласны стать моей, Минадор Васильевна?» «Да!» — воскликнула купеческая дочь, но тут же испуганно отступила от него. «Ох, не бывать этому! Не позволит батюшка! Он ведь мне богатого жениха ищет, а у вас что? Небось, на одном жаловании сидите!» «Вот, значит, как!» Жариков нахмурился, но на его лице появилось упрямое выражение. «Только вы меня плохо знаете, Минадора Васильевна. Я отступать не привык, и от вас я не откажусь». «Да что же вы сделать сможете?» От волнения у девушки закружилась голова. «Против батюшки-то?» «А это вы мне оставьте. У меня свои способы имеются». Сыщик прищурился. «Обещаю вам клятвенно, моей будете». Он вдруг впился в ее губы страстным поцелуем, а потом быстро пошел прочь, заложив за спину длинные руки. Аминадора прижалась спиной к толстому стволу ивы и прикрыла глаза. От счастья ей было нечем дышать. Перед глазами плавали разноцветные круги, но страх за свое будущее все равно червячком точил девичью душу. Разве батюшка согласится? Плюнет на такого жениха, да разотрёт. «Ваше сиятельство, госпожа Хатуна просит вас спуститься в гостиную». Слуга неслышно вошел на лоджию, где молодой князь пил чай, глядя на золотую маковку церкви. «Что за срочность?» Давид повернулся к нему. «Не знаешь, чего ей понадобилось?» «Нет, ваше сиятельство, но к вам гости прибыли. Генерал-майор Туманов с дочерью Софьей Андреевной», ответил слуга и, поклонившись, вышел. Давид недовольно поморщился, но ничего не поделаешь. Нужно проявить уважение. Он сбежал вниз по лестнице и уже в холле услышал звонкий девичий голос. Софья что-то весело рассказывала. Генеральская дочь всегда отличалась своей немного детской непосредственностью. В обществе ее считали милой. «А вот и Давид!» Госпожа Хатуна с улыбкой поднялась навстречу внуку. «Дорогой, Андрей Ларионович с дочерью почтили нас своим визитом». «Добрый день, ваше сиятельство», — девушка кокетливо взмахнула длинными ресницами. «Сегодня удивительно прекрасная погода. Жара спала, и солнце стало ласковым. Мы с батюшкой уже успели прогуляться в парке». «Добрый день, Софья Андреевна», — вежливо поздоровался Давид, прекрасно понимая цель всех этих визитов, ставших в последнее время очень частыми. «Да, вы правы, погода радует». Князь окинул быстрым взглядом ее стройную, ладную фигурку. «Хороша». Но ей никогда не стать той, которая заняла все его мысли. Эти влажные оленьи глаза никогда не посмотрят на него с упрямством и вызовом. Эта девушка никогда не сможет постоять за себя. Слишком много никогда. Он присел рядом с Нино, и сестра сразу шепнула ему на ухо. «Генеральская дочь в княгине метит. И Хатуне нашей она, похоже, нравится. Точно женит тебя». «Не дождешься», — шепнул ей в ответ Давид. «Скорее ты отправишься в холодную крепость, к седовласому джигиту из древнего рода». «Прекрати!» Нино вскинула на него большие испуганные глаза. «Ты специально пугаешь меня!» «Уверен, что старая Кэто уже занимается поиском мужа для тебя». Давид шутливо поиграл бровями. «Среди своих ровесников. В этом возрасте мужчины уже полны мудрости, как правило, богаты и опытны. Тебе повезло». «Ах ты!» — возмущенно выдохнула Нино, но ее глаза тут же хитро блеснули. «Ну ничего, посмотрим, как ты запоешь, когда все наши родственники станут настаивать на твоей женитьбе на незаконнорожденной дочери графа Загорского. Как только он найдет ее, девица станет самой желанной невестой в обществе». «Ты это о чем?» Князь медленно повернулся к сестре. «Какая еще незаконорожденная?» «А это ты у бабули спроси». Нино поднялась и подошла к Софье. «Пойдем в нашу оранжерею. Там расцвел очень необычный цветок». Давид проводил девушек хмурым взглядом, а потом посмотрел на госпожу Хатуну. «И что же вы затеяли, старые интриганки?»